Глава 3. Осенью многие ребята из нашего класса записались в вечернюю школу. Благо, что рядом, и даже не рядом, а в том самом здании, где и наше общежитие. Только вход с другой стороны. И все равно нелегкую ношу взвалили они себе на плечи. Учись тут, да учись там, туда и сюда. Одинаково надо готовить уроки. Записался Гошка Вяземский. Записался Витюха Титаренко. Еще кое-кто из нашей безголосой отныне братьи. А я не записывался. Некоторых, вероятно, удивит, но зачем ребятам, которые уже учатся в одном заведении, начинать учебу в другом? Откуда эта безумная тяга к знаниям? Тут все и просто, и непросто. Дело в том, что при выпуске нам не дают аттестатов зрелости. У нас ведь не обычная школа, и даже не специальная школа, а училище, хоровое музыкальное училище. Нас выпускают отсюда готовыми специалистами, и вместо аттестата зрелости вручают документ, где гербовой печатью удостоверено, что ты проучился 10 лет в музыкальном училище и стал заправским музыкантом. Сам ученый и других имеешь право учить. С таким документом можно прямо поступать на работу. В школу, например, учителем пения. Только жаль, что в школах пение считают какой-то блажью, вовсе не нужной человеку в наш современный век. Вот я расскажу про Владика Цифрина. Он закончил училище в позапрошлом году, и его взяли преподавателем пения в одну московскую школу. А надо принять во внимание, что Владик не очень-то задался росточком, был тщедушным по сложению и даже болезненным на вид пареньком. И вот он приходит на свой первый урок, в 5-й класс, и там сразу же начинается сумасшедший дом. Пятиклассники эти, здоровенные парни, охламоны, дылды, все на целую голову выше Владика. Они от смеха хватаются за животы, а девчонки, эдакие дуры, тоже фыркают в платочки, да еще подначивают ребят. Владик, переждав чуточку, садится к роялю и говорит: «Дети, хоровое искусство возникло в глубокой древности». Они же после этих слов окончательно валятся с ног, начинают кувыркаться, ползать на четвереньках, мяукать, лаять и тому подобное. Владик Цифрин тогда говорит им уже построже: «Прекратите безобразие! Вы в школе, а не дома». Но и это не помогает. Кто-то из дылд включает в кармане на полную громкость транзистор и, разевая рот, изображает из себя Эдиту Пьеху, а двое других прямо на уроке начинают кидать рок-н-ролл. Тогда Владик встает и спокойно говорит: «Предупреждаю, я бью всего 2 раза, первый по голове, второй по крышке гроба». Это он говорит, наш хлипкий Владик, им, здоровенным дылдам. Что ему было делать? Но самое главное, это сразу подействовало. Все эти охламоны испугались, присмирели, выстроились вокруг рояля, и Владик благополучно довел до конца свой первый урок. Но эти поганцы тут час нажаловали своим родителям, что учитель пения грозил им физической расправой. А папаша и мамаша, возмутившись, побежали к директору школы. И уже на следующий день Владика Цифрина уволили. Теперь он руководит фабричным хором на кондитерской фабрике. Помимо такой вот очень соблазнительной перспективы, документ об окончании училища дает еще одну возможность – учиться дальше. Поступить в консерваторию или, например, в Гнесинский институт. Туда наших ребят берут охотно, поскольку знают, какой выучкой обладают питомцы Владимира Константиновича Наместникова. И если перечислить дирижеров и хормейстеров, которые начинали свой путь на Большой Грузинской, все ахнут. Такие это известные имена. Словом, бумага об окончании хорового училища – надежная бумага. Надежная бумага и верный хлеб. Однако, минувшей осенью, многие наши ребята записались в вечернюю школу. Им понадобился аттестат зрелости. Вот какая штука. Ведь когда нас 7-летних до 8-летних горластых мальчишек привезли сюда, на Большую Грузинскую, мы еще не очень-то задавались вопросом, кем быть. А тут выяснилось, что далеко не все мечтают стать хормейстерами. Что не все желают обучать пению трудновоспитуемых подростков. И не всех прельщает кондитерская фабрика. И в эту самую пору Витюха Титаренко вдруг объявил мне, что он будет военным. «Военным дирижером?» — спросил я его. «Нет, просто военным», — рассмеявшись от чего-то, сказал Витюха. «Я поступлю в военное училище». «А, значит, в космонавты метишь?» — догадался я. «Нет», — замотал головой Витюха. «Я поступлю в пехотное, общевойсковое». «А зачем?» — удивился я. «Как это зачем?» В свою очередь удивился и, кажется, даже рассердился Витюха Титаренко. «Я хочу быть военным офицером!» «Неужели не понимаешь?» «А, наконец-то понял я. Ну, теперь все ясно. Это потому, что тебя из буревестника к себе ЦСКА переманило, вот почему, верно?» «Балда!» — глянул на меня презрительно Витюха. «Никто меня не переманивал. Наоборот, я сам туда попросился, в ЦСКА. Может, это повлияет, когда буду анкету изучать. Знаешь, сколько туда желающих в военное училище?» Витюха призадумался, потом сказал. «И еще, туда надо аттестат зрелости представлять. Наше свидетельство не годится. Там ведь самое главное математика, физика, а у нас эти предметы по верхам». «А как же музыка?» — спросил я. Витюха неопределенно пожал плечами. Этот же самый прямой вопрос я задал Гошке Вяземскому, когда он поступил в вечернюю школу и стал с великим упорством готовиться на физфак. Он ведь задался целью не только получить аттестат зрелости, но еще и заработать не больше не меньше золотую медаль. «Там все золотыми», — объяснил он мне, — «конкурс золотых медалистов. Кто кого? Без медали лучше и не соваться». «А как же музыка?» — спросил я, волнуясь. «Музыка?» — Гошка загадочно улыбнулся. «Будет музыка. Если примут, я там живо склею какой-нибудь джазик. Веселый тангенс, а? И будем рвать призы на всех смотрах. Начальство это очень уважает. Не меньше КВН-а. Знаешь, у нас в вечерней школе один парнишка учится. Тоже собирается подавать на физфак. Вот если бы его заманить в такой джазик, понимаешь? Он сам песенки сочиняет. Кстати, Женька, я хочу тебя с ним познакомить. Завтра мы собираемся. Все вечерники, отличные ребята. И девчонки есть, забавные. Пойдешь?» «Не знаю». «А с чего тут знать? Пойдем и все». Ох уж до чего настойчиво зазывал меня Гошка Вяземский, мой друг, во всякие свои компании. «С чего бы?» «Ну пойдешь?» «Пойду», согласился я. И на следующий вечер мы с Гошкой действительно отправились в эту его компанию. Я еще расскажу об этом вечере, но только чуть позже. Иначе позабуду о более важном. О гораздо более важном, хотя и не касающемся меня. Маратик Алиев. Маратик Алиев. Вот кто оказался одним из тысячи. Избранником судьбы. Мутация у него началась раньше всех в нашем классе. И молчал он больше всех. Года два молчал, а потом запел. У него открылся баритон. Да какой! По тембру похожий на голос Лисициана, но, пожалуй, богаче Лисицианского, да простит нас за это Павел Герасимович Лисициан. Может быть, мы и ошибаемся, но все же следует принять во внимание, что Маратик Алиев из нашего класса, из нашего общежития. Да. Нам так нравился голос Марата Алиева, что едва ли не каждый вечер, перед сном, мы заставляли его петь. Силком заставляли. Он отнекивался, говорил: «Спать хочу, а мы пой, пой, сию же минуту, а то знаешь». Бедный Маратик, тяжело вздыхая, подымался в рост на кровати, закутывался простыней, сплетал пальцы на уровне пупа, вздымал подбородок и: «Пою тебе, бог Гименея. Ты, кто соединяет невесту с женихом». Мы замирали, такой это был голос. А ведь мы понимали толк в голосах. У нас у самих когда-то были голоса. Слава и хвала Кризи и Нерону. Слава и хвала. В коридоре уже шлепали босые пятки. Это подкрадывались ребята из соседней комнаты. Это все общежитие собиралось, чтобы послушать концерт, послушать Марата Алиева. А он, между тем, позабыв, что ему хотелось спать, входил в раж. Его большущие черные глаза округлялись вдохновенно и грозно. Вслед за рубинштейновской эпителамой звучали баритональные признания Онегина. За песней веденецкого гостя. «Фигаро, Фигаро, Фигаро». И теперь уже у нас самих смыкались глаза. Мы зевали украдкой, борясь с поступающим сном. А Маратик, стоя на кровати, все пел и пел. После 9 класса он поехал на каникулы в свой родной город. А в начале сентября к подъезду нашего училища подкатила сверкающая черная чайка. Как раз была большая перемена, и мы все видели, все слышали. Из черной чайки вылезли 2 черных человека. У них были черные волосы, густые черные брови и такие же, как у нашего Маратика, черные глаза. На них были чопорные черные костюмы, черные галстуки, черные штиблеты. На лацканах какие-то важные значки наподобие разноцветных флажков. Как позже выяснилось, это были министр культуры и постпред, вроде чрезвычайного посла той Кавказской республики, откуда был родом Маратик Алиев. Высокие гости чинно проследовали по лестнице и скрылись за белой дверью директорского кабинета. Ну а мы сгрудились под этой дверью и стали подслушивать. Интересно ведь? Кстати, подслушивать было нетрудно, потому что разговор в директорском кабинете сразу же после первых взаимных учтивостей перешел на высокие тона. Я уж в точности не помню всего этого разговора и дословно не могу его передать, но отдельные фразы врезались в память. «Нет, ни в коем случае. Мальчик должен окончить училище. Можете не беспокоиться, товарищ директор. Он окончит другое училище. Он поступит в Московскую государственную консерваторию. У нас есть своя консерватория, тоже государственная, ничем не хуже. Это воспитанник нашего коллектива. Здесь его сделали человеком, музыкантом. Товарищ директор, его сделали человеком в нашей республике. Он родился у нас. И мы тоже сделаем из него музыканта. Я сейчас же позвоню Екатерине Алексеевне», задыхаясь от волнения, пригрозил наш директор. «Мы были вчера у товарища Фурцевой. Она просила передать вам сердечный привет», миролюбиво ответили гости. Короче говоря, нашего Маратика похитили, умыкнули. Прямо с Пресни черная чайка увезла его на Внуковский аэродром. Весной он получил первый приз на международном конкурсе. Ну а в ту компанию, куда зазывал меня Гошка Вяземский, я сходил разок. Это была довольно веселая и дружная компания. Все вечерники, все отчаянные математики. Познакомился я и с этим парнишкой, про которого мне говорил Гошка, что мечтает его заманить веселый тангенс. Славный такой малый. И он на самом деле сочинял песенки. То есть мы весь вечер только и делали, что слушали эти песенки, которые он сочинил. Хорошие песенки. Одна про трамвай, которому надоело ползать по рельсам взад и вперед. И он нарочно сошел с рельсов, чтобы убежать в лес и там попрыгать по зеленой травке. Другая песенка про футбольный мяч, который все жестко пинают ногами, и лишь один вратарь, поймавший, прижимает его к груди. Хоть он весь и в грязи, и в ссадинах. И еще песенка. Главное, что этот парнишка все сочинял сам. Слова сам, музыку сам. Сам пел и сам очень здорово играл на гитаре. Я его спросил: «А где ты учился играть?» «Нигде», — говорит. «Сам». «А сочинять музыку?» «Нигде, тоже сам». «А стихи?» «Сам. И петь сам. Вот бывают же такие счастливчики, которым все так легко дается, у которых все получается само собой, шутя, играя. И ведь совсем неплохо получается. А тут... Ну ладно. Еще в этой компании была одна девчонка, рыженькая такая, с конским хвостом. Меня Гошка с ней познакомил, и усадил рядом. А потом я ее провожал домой, в Новой Кузьминке. И там, в подъезде, мы с ней часа полтора целовались. Она мне свидание назначила на следующий день. Только я не пошел. Почему? А черт его знает. Может, и зря не пошел. Вполне нормальная девчонка.